Злата, расслабьтесь. Чувствуете изменения в теле? Да, голову теперь не тянет на бок. Как вы это сделали? Восторженно сказала она. Это не важно. Важно то, что вы весьма способный маг. У вас отличные данные и судя по тому, что вы говорили, у вас есть тяга к магии. Это ваша страсть. Но я ведь не могу контролировать ману. Печально сказала она и всхлипнула. Пока не можете контролировать. Но я могу это исправить. Правда, вам будет больно. Если, сказать по правде, будет очень больно. Но если вы готовы немного потерпеть, то мы сможем вас починить. Девушка рывком повернулась ко мне и с огнем в глазах выпалила. Я готова вынести любую боль. Делайте, что нужно. Тогда вам стоит присесть. Я усадил Злату за ресепшн, а сам встал сзади и выпустил новые лозы, которые пролегли вдоль энергетических каналов девушки. Сначала я пустил по лозам крошечный поток маны и убедился, что ее каналы способны пропустить мою ману. Все прошло отлично, лозы высвободили энергию, которую тело девушки с жадностью впитало. «Ну с Богом!» – выдохнул я. «С каким именно ААА?» – заорала Злата, когда в ее тело хлынул бурный поток маны, расширяя каналы насильно. Это было чертовски больно, но так необходимо. Пытка продолжалась 5 минут. Девушку колотили судороги, она впивалась пальцами в стол, ломая ногти, но в глазах ее все так же горел огонь. Она была готова умереть ради возможности стать магом. Когда все закончилось, Злата держалась из последних сил. Она надрывно дышала, по ее щекам лился пот, а руки дрожали. «Уже все, думаю, вы сами знаете ответ», улыбаясь, сказал я и пошел к лестнице. Я почувствовал, как за спиной возник робкий поток маны. Девушка попробовала свои силы, и все получилось. Она влила еще маны и еще немного. По ее каналам струился бурный поток энергии, которую она никогда не чувствовала прежде. Злата зарыдала в голос, пытаясь что-то сказать, но ничего кроме всхлипов выдать не удалось. «Не стоит благодарности», бросил я через спину и пошел к себе в номер. Когда-то Злата помогла мне сблизиться с Мышкиной, а сейчас я помог ей решить проблемы со здоровьем и дал новый смысл жизни. Хэмэм, а может, Юлия — это мой смысл жизни? Нет, об этом пока рано думать. Но да, нам хорошо вместе, даже очень. Поднявшись на 5-й этаж, я наткнулся на мужчину в форме. Пышные подкрученные усы, цилиндр и цепкий взгляд. Заметив меня, он сказал: «Дубровский Виктор Игоревич, моя фамилия Черняев. Я следователь по особо важным делам. Уделите пару минут». Глава 8. Я осмотрел следователя с ног до головы и сразу понял, что он непрост. Бывает такое чувство, когда встречаешь незнакомого тебе человека и сразу же понимаешь, что ему нельзя доверять. Какая-то гнильца чувствуется в его взгляде, движениях, мимике, словах. Вот и сейчас было так же. «Если вам нужно всего пару минут, то время пошло», сказал я и посмотрел на часы. «Пара минут – это форма речи, на самом деле нам потребуется значительно больше времени. Мы, аристократы, понимаем все буквально, и пока вы тратите время попусту, на часах прошло 20 секунд», серьезно сказал я, не сводя взгляда с циферблата. «Мне говорили, что с вами сложно иметь дело, но я не представлял, что настолько», заметил следователь. «Когда в мою жизнь вламываются без спроса и пытаются надавить своим статусом, тогда да, я могу быть не самым приятным человеком. У вас осталась минута. Виктор Игоревич, к чему эта бравада? Если мне потребуется, я могу вас задержать и доставить в отделение для допроса», снисходительно сказал Черняев. «Если бы у вас были на то веские основания, вы бы уже это сделали», усмехнулся я. «Если через 40 секунд мне не станет интересно, то я зайду в свой номер и закрою дверь прямо перед вашим носом», предупредил я, посмотрев следователю в глаза. «Да уж», вздохнул Черняев. «Тогда перейду к делу. Вам знаком Фадеев Фрол Алексеевич, он работал нотариусом в Иркутске». «Нотариус? Не припомню, чтобы мне требовались услуги нотариуса», сказал я, но сразу понял, куда ведет следок. «Вот его фотография». Черняев протянул мне черно-белое фото, на котором отчетливо виднелась свиная морда покойного. «Ах, да, о мертвых ведь либо хорошо, либо никак. Впрочем, об этом хряке я ничего хорошего сказать не могу. Паршивый был человек, что-то знакомое. Позвольте». Я взял фотографию и сделал вид, что рассматриваю ее. «Да, однажды я имел ссору с этим господином, как вы сказали, Фроловым, Фадеевым», поправил меня следователь. «Ну так вот, этот господин пытался проломить официанту голову бутылкой спиртного, и я сделал ему замечание, после чего он позвал своих амбалов, чтобы они намылили мне шею. Пришлось их отлупить, А толстяка я отпустил, улыбаясь, сказал я и вернул фотографию следователю. Об этом я слышал, но вы в курсе, что господин Фадеев мертв, сгорел в собственной квартире. Следователь уставился на меня с прищуром, как будто отслеживал мимику, пытаясь найти хоть малейшие доказательства моей вины. Какой ужас, равнодушно сказал я. Чем я-то могу вам помочь? Нужно скинуться на похороны. От моих слов у Черняева дернулось веко. Да, хладнокровие вам не занимать, покачал головой следователь. У нас есть доказательства, что квартиру нотариуса подожгли. Какой ужас, но я-то тут при чем? У нас есть свидетель, который видел поджигателей. Поздравляю вас, теперь вы на шаг ближе к раскрытию этого жуткого преступления. С наигранной восторженностью сказал я и, схватив следователя за руку, пожал ее. Стоило видеть лицо Черняева в этот момент, он едва держал себя в руках. Виктор Игоревич, не нужно поясничать. Мы с вами обсуждаем серьезные вещи, сказал он, отдернув руку. Свидетель дал показания. Он слышал, как поджигатели крикнули: «Это тебе привет от Дубровского, господин Черняев». Любой дурак, имеющий деньги, может заплатить уголовнику за то, чтобы он выкрикивал мое имя на каждой улице. Но что это меняет? У вас есть доказательства, что это были мои люди, или что я их нанял. Пока я слышу лишь голословные обвинения, и мое терпение начинает иссякать. Усмехнувшись, я добавил: если у вас есть прямые доказательства, что это я заказал поджог, то я с радостью отвечу по всей строгости закона за содеянное злодеяние. Можете прямо сейчас на меня надеть наручники. Я выставил перед собой руки. А если нет доказательств, то проваливайте к чертовой матери. Виктор Игоревич, зря вы так. Всегда выгоднее идти на сделку со следствием, чем... Господин Черняев, прервал его я стальным тоном. Если вы некомпетентны в рамках занимаемой должности и не способны доказать мою причастность в преступлении, в котором я, по-вашему, замешан, то я рекомендую вам прямо сейчас уволиться по собственному желанию. Бездарям не место в государственных органах. Я вас услышал, скрипя зубами прошипел следователь и, развернувшись, бросил через плечо: можете быть свободны, но вы так просто не отвертитесь. Премного благодарен за то, что вы освободили меня от столь занудной беседы. Прощайте. Наигранно засмеявшись, я вошел в свой номер и хлопнул дверью. Хмм, следователь по мою душу. Какого черта происходит? Антип говорил, что бойцы работали в масках, а значит, их лиц никто не видел. Если и есть свидетель, то это явно та спасенная ими девушка. Вот она, благодарность за спасение. Впрочем, пусть болтает, что захочет. Слова к делу не пришьешь. Во всем этом чувствуется рука Быкова. Крайне сомневаюсь, что девушка спустя столько времени сама решилась пойти в полицию и обо всем рассказать. Ее явно кто-то отыскал и заставил говорить, хотя заставил громко сказано. Думаю, щедрый подарок смог заставить ее ротик открыться и щебетать словно соловей. Радует, что я не стал сжигать нотариуса лично. Впрочем, я и не собирался его убивать. Ребятки перестарались, а я был не против такого исхода. Нужно позвонить Трифонову. Уверен, он сможет узнать, с чьей подачи завели дело. Достав мобилет, я набрал его номер. Вадим Иннокентиевич, доброго дня. У меня вот какой вопросец, по мою душу никто не приходил. Виктор Игоревич, ты как чувствовал? Да, из следственного комитета приходили утром. Просили составить на тебя характеристику, а еще заявление показывали. Ты что там, в свободное работы и учебы время людей сжигать повадился? Усмехнулся Трифонов. Да, у меня настолько много времени, что только этим и занимаюсь. А не помните, от чьего имени было написано заявление? Помню, конечно. А тебе зачем? Вадим Иннокентиевич, у честного аристократа всегда куча злопыхателей. Хочу знать, кто в мою сторону клыками тычет. Клыками? Хе-хе. Ну тогда уж не клыками, а рогами. Сын князя Быкова написал заяву. У тебя с ним конфликт? Я бы сказал, кровная вражда. Спасибо за информацию. Кстати, дома вас будет ждать сюрприз. Улыбнувшись, сказал я. Неужто и меня решил коньячком побаловать? А вы откуда знаете? Удивился я. Да все про твой напиток богов твердят. Вот я и решил, что и на меня снизошло немного благодати. Хе-хе, еще как снизошло. 10 ящиков сегодня доставит. И это не подкуп. Просто чистосердечная благодарность за наставничество и знак моего уважения к вам. Заметил я. Принимается. Но если я завтра не выйду на работу, это будет твоей виной, шутливо сказал Трифонов. Попрощавшись, я положил трубку. Подумав пару минут, набрал Вадима и попросил отвезти Трифонову коньяк. Мысли о коньяке навели меня на совсем забытый разговор с Большаковым. Твою мать, он же нарыл для меня компромат на Быкова, а я до сих пор им так и не воспользовался. Не теряя времени, я набрал номер Большакова. Алексей Павлович, приветствую. Скажите, когда я могу заехать к вам за бумагами? Виктор Игоревич, чем быстрее, тем лучше. Я уже весь извелся, выпалил Большаков нервозным голосом. Вот как, тогда я буду у вас в течение часа. Это просто замечательно. Жду. С пустыми руками к Большакову соваться не хотелось, поэтому я направился в ближайший оружейный магазин. Одноэтажное здание зазывало покупателей вывеской из скрещенных мечей. Попав внутрь магазина, я расплылся в улыбке от обилия инструментов, направленных на убийство себе подобных, и практически сразу нашел нужный. «Уважаемый, покажите вон того красавца», — сказал я, ткнув пальцем в арбалет с барабанным магазином. «Отличный выбор, модель Росомаха, 20-зарядный барабан, тетива натягивается за счет силы мотора, питаемого малыми макрами. Одного макра хватает на 300 выстрелов. Позвольте я продемонстрирую». Продавец отодвинул крышку в ложе арбалета и запихнул туда крошечный камень, после чего нажал на спусковой крючок. Арбалет издал серию щелчков, шустро взводя и спуская тетиву. Как видите, есть режим автоматической стрельбы. Болты укороченные, что позволяет переносить с собой больший боезапас. Предельная дальность стрельбы 200 метров. Отличная вещь для охоты или, чтобы пострелять по тарелочкам. Продавец положил арбалет на прилавок и с любовью погладил его по деревянному ложу. «Беру, и сразу выдайте мне 200 болтов». Продавец вынес кейс, куда бережно упаковал арбалет. После достал пару коробок с болтами и перевязал их веревкой, чтобы было проще нести. С такой нелегкой ношей я лишний раз порадовался тому, что у меня есть такой замечательный друг, как Вадим. Бывший ректор соорудил сеть портальных камней, и мне теперь нет необходимости пользоваться такси, чтобы попасть в особняк. Использовав портальный камень, я оказался у порога особняка, вызвал Степана, и мы не спеша покатили к имению Большаковых. На разбитой дороге мерно покачивало, словно мы плыли на корабле, а после мы выехали на широкую асфальтированную дорогу, и Степан смог надавить на педаль газа. Проехав пару километров, мы встретили перевернутый грузовик. Мужик вез бревна на лесопилку, но, видать, груз плохо распределили и машину перекосило. Водитель с озадаченным лицом бегал вокруг, пытаясь понять, что же ему делать с этой бедой. «Степан, на минутку притормози», — попросил я и, не вылезая из машины, потянулся к Мане. Огромный корень ухватил грузовик за мост и, словно перевернув машину, поставил ее обратно на дорогу, словно игрушечную. Следом десятки лос схватили бревна и погрузили их в кузов, заботливо обвязав. Водитель, разинув рот, смотрел на то, как сама природа ему помогает. А когда все закончилось, он, не веря, протер глаза. «Поехали», — сказал я Степану, и мы тронули дальше. Даже интересно, какие байки будет травить водила в кабаке сегодня вечером. Спустя 20 минут наш автомобиль мягко остановился у ворот особняка, и из калитки выглянул знакомый дворецкий. «Виктор Игоревич, рад видеть», — улыбнулся он, подбежав к машине. «Нужна помощь, не откажусь», — сказал я и протянул руку, в которой уже лежала сотенная купюра. Мы обменялись рукопожатиями, и дворецкий довольно кивнул, забрав звонкую монету, а следом и подарок для Большакова. Правда, далеко нести его не пришлось. Алексей Павлович увидел, что я приехал, и сам выскочил навстречу. Волосы растрепанные, мешки под глазами, сразу заметно, что спит он плоховато. «Виктор Игоревич, ну наконец-то, я уже заждался. Прошу в дом», — сказал он, положив мне руку на спину. «Я тоже рад вас видеть. Вы чего в халате выскочили? Замерзнете ведь? Не обращайте внимания, все нормально», — сказал он, озираясь по сторонам. Мы прошли в его кабинет. Дворецкий последовал за нами и поставил коробки у двери. «Выйди, пожалуйста, нам нужно кое-что обсудить», — попросил Большаков Дворецкого и сел за стол, налив себе и мне по кружке дымящегося чаю. «Если потребуюсь, дайте знать». Дворецкий поклонился и вышел. Как только мы остались одни, Большаков тут же снял ключ, висящий на шее, и направился к камину, над которым висел портрет его дочери. «Ульянушка, посторонись», — торопливо проговорил Алексей Павлович, и, отодвинув картину в сторону, вставил ключ в замочную скважину сейфа. Из сейфа он извлек пухлую папку и передал ее мне, а сам вернулся, чтобы запереть сейф. «Заберите эту проклятую макулатуру. Я уже какой день не могу заснуть, зная, что она у меня под боком лежит. Там жуть какая-то. Подкупы, вымогательства, шантаж, организация нападений, проклятие, да он даже своего отца отравил. Испуганно протараторил Большаков. Даже так, очень интересно. Думаю, полиция с радостью отправит Богдана Григорьевича в колонию на нижнем уровне изнанки. Усмехнулся я. Виктор Игоревич, лучше не стоит. Быков водит дружбу с главой Иркутского отделения полиции. Отнеси вы ему эти бумаги, они тут же пропадут, а вам такой донос выйдет боком. Кстати, в папке указаны все высокопоставленные чины, с кем дружен Быков. Понятно, задумчиво сказал я. А что вы говорили насчет отравления? Давайте покажу. Большаков взял папку и, перелистнув десяток страниц, вернул ее мне. Вот показания контрабандиста, раньше работал на Клещева, сейчас пропал. Так вот он рассказывал, что Богдан Георгиевич лично заявился и приобрел у него яд, после чего его папеньке сразу стало худо. А еще посмотрите сюда. Контрабандист крайне скользкий тип и обожал перестраховываться на случай, если его наниматели решат от него избавиться. Вот бланк приобретения яда. Большаков ткнул пальцем в смету. Позвольте, здесь ведь нет никакой подписи. Даже имя Быкова не фигурирует. Вы правы, потому что подпись можно подделать, а вот сигнатуру Маны нет. Этот бланк подписан Маной Быкова. Вот как, это же просто восхитительно. Расплылся я в довольной улыбке. Позвольте узнать, а как зовут этого смышленого контрабандиста? Не знаю, зачем вам это, но звали его Тунгус. Полагаю, он уже валяется где-нибудь с перерезанной глоткой. Ахаха, вы совершенно правы в том, что он чертовски скользкий тип, но абсолютно ошибаетесь в том, что он мертв. Расхохотался я. Этот крысеныш у меня на службе. Думаю, он еще сыграет свою роль в противостоянии с Быковым. Я, конечно, не осуждаю, но выбор служащих у вас весьма сомнительный. Укорил меня Большаков и отпил чаю. Даже у такого слизняка, как Тунгус, есть свои таланты. Сказал я и захлопнул папку. Алексей Павлович, большое вам спасибо. Очень помогли. А я тут вам привез новую игрушку. Открывайте коробок. Да что вы, не стоило. Заулыбавшись, смущенно сказал Большаков и, не теряя времени, рванул к коробкам. Бумага полетела во все стороны. Алексей Павлович остервенело рвал ее, расшвыривая по кабинету, до тех пор, пока в его руках не оказался новенький арбалет. Восхищенно смотря на произведение оружейного искусства, он погладил ложе и прошептал: «Это же Росомаха, 20-зарядный магазин, ложе из ольхи, может вести автоматический огонь». Повернувшись ко мне, он посмотрел счастливыми глазами и спросил: «Виктор Игоревич, где вы его достали? Это же последняя разработка Кулешова Игоря Всеволодовича». «Охо-хо», расхохотался я, «вижу, вы знаете об этом арбалете куда больше, чем я. Признаться, я просто зашел в оружейный магазин и сразу понял, что эта игрушка должна оказаться в ваших руках. Огромное вам спасибо», восторженно выпалил Большаков и добавил извиняющимся тоном: «Если вы не против, то я прямо сейчас опробую арбалет». «Да, да, конечно, наслаждайтесь». Большаков схватил коробку с арбалетными болтами и выскочил из кабинета. «Сколько лет, а радуется как ребенок. Это хорошо. Тот, кто сумел сохранить в себе детскую непосредственность, живет счастливую жизнь. А тот, кто по всем фронтам стал взрослым, видит в жизни лишь проблемы. Ладно, пока Большаков развлекается, я, пожалуй, отправлюсь домой. Нужно досконально изучить папку и понять, что с ней делать дальше». Покинув особняк Большакова, я сел на заднее сиденье автомобиля и поймал взгляд Степана, смотрящего на меня через зеркало заднего вида. «Виктор Игоревич, все в порядке? Вы какой-то озадаченный». «Все хорошо. Просто открылось огромное количество возможностей и нужно сделать правильный выбор. Поехали домой». Степан кивнул, и машина тронулась с места, а я задумался. «Если я не могу передать папку главе полиции, то ее с радостью посмотрит Орлов или его секретарь. На худой конец они передадут ее кому следует, и на этом история Быкова будет завершена. Но все же это очень длинный путь, и за это время может многое произойти. Да и какой-то это грубый ход. Не хочу действовать напролом. Ведь есть более элегантный ход, который позволит разрушить одну жизнь и возродить другую». Я достал мобилет и набрал номер Оболенского. Он знал все про всех, и сейчас его знания мне были очень нужны. «Григорий, подскажи, пожалуйста, а где находится особняк Быкова? Только не говори мне, что ты решил объявить войну его роду», настороженно сказал Оболенский. «Не болтай глупостей». «Конечно, нет. Просто хочу знать, где живет мой заклятый друг. Тогда ладно. Имение Быковых находится на развилке рек Ангара и Курма. Там перешеек Курминского залива. Отец Быкова в свое время захапал себе кусок живописных земель и построил неприступную крепость. Охраняется она так, что даже имперской гвардии пришлось бы осаждать ее неделями. Надеюсь, ты не наделаешь глупостей. Потому что идти войной против Быкова – это чистое самоубийство. Не волнуйся, Гриша, воевать не будем, это не наш метод. Усмехнулся я и положил трубку. Зачем воевать, когда можно исцелить главу рода? А когда он встанет на ноги и ознакомится с содержимым папки, то сам разберется с нерадивым отпрыском. Положив руку на папку, я с довольной физиономией уставился в окно. Похоже, одна моя проблема скоро решится, осталось только выкрасть главу рода Быковых. Глава 9. Дождавшись ночи, я телепортировался в раздолье. Окна особняка смотрели на меня чернеющими провалами. Вокруг тишина, нарушаемая лишь скрипом кровати да сдавленными вздохами, доносящимися со стороны комнаты Степана. Смотрю, старики нашли в себе силы прожить вторую молодость. Молодцы. Улыбнувшись, я призвал Клювика и запрыгнул ему на спину. Коршун взмахнул мощными крыльями, взмыв в ночное небо, и мы рванули в сторону Иркутска. От Курминского залива нас отделяло около 100 километров по прямой. Казалось бы, немалое расстояние, но с помощью Клювика я смог его преодолеть за 5 минут. Мы сделали небольшой круг над Иркутском, который утопал в море огней. Жизнь кипела, бары, казино и рестораны распахнули свои двери для ночных жителей. А 20 километрами южнее расположился нужный мне перешеек. Все, как и сказал Лоболенский, на развилке рек Ангара и Курма стояла неприступная крепость. 10-метровые стены, усиленные артефактами, патрулировались сотнями человек, то и дело смотрящих, то на воду, то в небо. Все как один сильные маги, причем с военной выучкой. Страшные ребята, а охраняли они поместье, больше походившие на укрепленный бункер. Решетки на окнах, стальные двери, толстенные каменные стены, которые запросто выдержат десяток попаданий огненных шаров. В окнах поместья также виднелись патрули, освещающие коридоры фонарями. Что не так с этим родом? Это ведь не родовой особняк, а настоящая тюрьма. Не представляю себе человека, который бы в здравом уме запер себя в этой каменной могиле. Добраться до стен через реку не представлялось возможным. Два подвесных моста были подняты, а на стенах стояла стража, наблюдающая за противоположным берегом. Подкоп бесполезен, так как в центре крепости я почувствовал пару артефактов, распространяющих энергетические волны вглубь почвы. Полагаю, они работают как локаторы. Как только обнаружат вторженца, на него тут же обрушится вся мощь крепости Быковых. С воздуха попасть можно, но сложно. Десятки прожекторов бьют в ночное небо, а помимо этого на крыше поместья стоят излучатели. Они работают так же, как и те артефакты, сканирующие почву. Мы кружили над особняком на высоте 2 километра. Прожекторы сюда не добивали, и это радовало. Вот только мелкие перьевые облака перекрывали мне видимость, и это печалило. Сделав десяток кругов, я таки сумел рассмотреть, что творится в дымоходе поместья. Каминные трубы безумно чадили, заполняя воздух черной гарью. Но в левом крыле поместья располагались 2 трубы, из которых дым не шел. Полагаю, в этом крыле никто не живет. Покружив над ним, я увидел, что внутри труб расположены толстенные решетки, через которые с легкостью проберется мышь, но не человек. Помимо этого, я почувствовал странный энергетический фон, исходящий из труб. Готов спорить, что внутри имеются ловушки против таких хитрецов, как я. В итоге что мы имеем? Если пойду напролом, то устрою чертову мясорубку. Погибнут 1000 солдат, и тогда доверия главы рода Быковых мне не добиться. Ведь я фактически ослаблю его род, уничтожив сильнейших бойцов. Да, таким образом я наткнусь не на помощь от отца Быкова, а на объявление войны. Причем войну мне объявит не только он, а еще и все его союзники. Нет, такого я точно не хочу, а значит, нужно проникнуть скрытно. Думаю, я смогу это сделать, но для начала нужно подготовиться. Развернув Клювика, я полетел прямиком на фармацевтическую фабрику. Спикировав вниз, я мгновенно оказался окружен вооруженными до зубов бойцами. Руки в гору, падла. Рявкнул один из воронов и посветил мне в лицо фонарем. «Ой, Виктор Игоревич, прошу простить, я подумал, что на нас напали». Начал было оправдываться боец. «Спасибо за службу, отлично сработали. Выпишу всем премию в 500 рублей», сказал я и похлопал охранника по плечу. «Рад служить роду Дубровских», вытянувшись, рявкнул боец. «Да, Виктор Игоревич, Граф Орлов прислал десяток солдат. Они охраняют закрытый блок. Спасибо, что сообщил. Протянул я, поняв, что моя затея не состоится, по крайней мере не здесь. Войдя на фабрику, я сразу направился к закрытому блоку, где стояли сурового вида солдаты. Лица посечены шрамами, пара человек прячут обожженные лица под белоснежными масками из фарфора. Заметив меня, бойцы отдали честь и вперед вышел мужчина в маске, на его плечах были погоны сержанта. «Приветствую. Прибыли в ваше распоряжение по приказу графа Орлова», — отчеканил боец и вскинул руку в приветствии. «Вольно», — сказал я, осмотрев бойцов. «Работы ожидается немного, поэтому предлагаю вам трудиться посменно. 12 часов охраняет первая группа, потом ее меняет вторая. Место отдыха и приема пищи мы для вас подготовили. Благодарю. Вадим Станиславович нам уже все показал». «Отлично. Тогда приступайте к распределению смен». Я пожал руку сержанту и вошел в закрытый блок. Чертовски приятно, что Орлов мне настолько доверяет, что разрешил командовать людьми, которых прислал. Эх, нужно было заняться проблемой Быкова на пару недель раньше, тогда не пришлось бы перестраивать планы. Мне нужна больничная палата, в которой я бы смог вылечить главу рода Быковых. Хотел сделать ее на фабрике, но я при всем желании не смогу незаметно протащить сюда больного. Даже если Вадим создаст здесь место перехода, то стены все равно слишком тонкие и люди Орлова услышат вопли пленника. Ладно, тогда поступим немного по-другому. Я плюхнулся на диван и уснул до момента, пока на работу не заявилась Яшка. «А-а!» – заорала она, включив свет. «Тьфу, твою мать, Виктор Игоревич!» Напугал до потери пульса. Я думала, сердце станет. «Вы ты чего тут?» Приложив руку к груди, выпалила испуганная девица. «И тебе доброго утра. Сплю, на диванчике, как видишь», — сказал я, потерев глаза и зевнув, добавил. «Не видела, Евдокия уже пришла?» «Ага. Павловна еще час назад пришла. А ты, стало быть, опаздываешь на работу?» «Да», — издевательски спросил я. «Обижаешь, товарищ начальник. Я всегда вовремя. Просто Евдокия трудоголик и приходит раньше всех. Значит, подниму ей зарплату». Я встал с дивана, потянулся, хрустнул спиной и отправился на поиски старшего фармацевта. Евдокия, как всегда, носилась по фабрике, раздавая указания и проверяя, все ли идет так, как должно. Рабочие кивали головами, заискивающе улыбаясь. Сразу было видно, что она держит всех в ежовых рукавицах. Именно поэтому все пытались перед ней выслужиться. А те, кто отлынивал, тут же вылетали с работы. «С Евдокией не забалуешь». «О, Виктор Игоревич!» — воскликнула старший фармацевт, заметив меня. «К нам опять какая-то проверка едет?» «Нет, с чего вы взяли?» «Да просто вид у вас больно серьезный». «Серьезный вид, потому что к вам есть серьезное дело. Заканчивайте утренний обход, и я украду вас на часок». «Да я уже освободилась. Можем идти», — деловито сообщила Евдокия Павловна и поправила очки. В кабинете Евдокии царил порядок. Все по своим местам, книжки расставлены по алфавиту, на полках ни единой пылинки. Да, к такой женщине проверяющих хоть каждый день води, все равно не найдут до чего докопаться. «Евдокия Павловна, накиньте шубу, в месте нашего назначения будет холодновато», — предупредил я и подал ей верхнюю одежду. Прищурившись, она смерила меня оценивающим взглядом, как будто пыталась угадать, куда мы направляемся. А после ее руки скользнули в меховое изделие, и она повернулась ко мне с улыбкой. «Я готова». «Вот и славно». Я достал из хранилища портальный камень и создал окно перехода в достроенный, но еще не заселенный санаторий. «После вас». Как только мы прошли через портальное окно, то оказались в хорошо освещенном холле. Слева и справа стояла мебель, накрытая чехлами, а на стене красовалась вывеска байки Дубровского. Увидев эту вывеску, я усмехнулся. Вадим совершенно не умеет выбирать названия. Видать, для названия он соединил название озера Байкал и мою фамилию. Обведя рукой помещение, я тут же закрыл портал и перешел к сути дела. «Евдокия Павловна, мы находимся в Байкальском санатории. Я привел вас сюда не просто так, а для того, чтобы попросить об одной услуге». Заинтриговали. «И что же за услуга такая?» — хмыкнула Евдокия и посмотрела на меня поверх очков. «Я сюда привезу одного человечка. Он очень сильно болеет. Надо его на ноги поставить. Так уж вышло, что у этого человека есть нехороший родственник, который травит бедолагу, из-за чего у пациента не все в порядке с головой. Он будет бредить и вести себя неадекватно, вырываться, обещать убить и все такое. Ваша задача — вылечить его любой ценой. А как только он поправится, мы его отпустим. Интересная задача, сказала Евдокия и, подумав, добавила. Да, я могу это сделать для вас, но зачем такая секретность? Как я сказал ранее, родственник этого человека очень доставуч и влиятелен. Если он узнает, что мы пытаемся вылечить его отца, то могут наступить неприятные последствия. А я этого не хочу. Поэтому я вас очень прошу, никому ничего не говорите. Виктор Игоревич, не переживайте, все сделаем в лучшем виде. Полагаю, мне лучше не знать, как зовут нашего пациента, улыбнулась Евдокия. Всему свое время. Как только я доставлю его сюда, вы узнаете все, что нужно. Я хотел сказать что-то еще, но с мысли меня сбил звонящий мобилет. Прошу прощения, я должен ответить. Извинился я и поднял трубку. Да, Тимур, что-то срочное. Виктор Игоревич, беда пришла, аптеки жгут, выпалил Тимур с паникой в голосе. Отправляйся к Антипу, сейчас буду. Приказал я и, повесив трубку, тут же открыл портал на фабрику. Евдокия Павловна, прошу меня простить, но я должен откланяться. Нашлись умники, которые стали жечь наши аптеки. Да что же это такое? Испуганно воскликнула фармацевт. О подробностях расскажу позже. Я пока знаю не больше вашего. Прошу в портал. Евдокия Павловна переместилась на фабрику, а я тут же создал новый портал и отправился в карманную реальность, где меня уже ждал Тимур с Антипом. Виктор Игоревич, ночью спалили три аптеки в Плешкино, Шелихове и Чистых Ключах. Подбежав ко мне, выпалил Тимур. Глаза у него были по 5 рублей, а руки тряслись. Известно, кто напал? Спросил я, понимая, что, если бы было известно, мне об этом сообщили бы первым делом. К сожалению, нет. На моих бойцов напали со спины, превосходящим числом. Ударом по затылку 2 вывели из строя. Оба живы, но, увы, ничего не видели. Виктор Игоревич, это моя вина, я не рассчитывал на то, что аптеки атакует хорошо вооруженная группа. Повинился Антип, но взгляд у него был все такой же твердый. Лидер Воронов готов понести любое наказание, но тут ни за что наказывать. Всего не предусмотреть, но нужно к этому стремиться. Усмехнулся я. То, что пара аптек сгорела, печально, но не фатально. Судя по названным Тимуром местам, неприятель атаковал лишь аптеки, располагающиеся в крупных поселениях. Скорее всего, пытаются причинить не финансовый ущерб, а репутационный. Пустит слух, что продаем дрянь, а не лекарства, а благодарный народ по ночам нам аптеки жжет. Я хочу, чтобы ты взял с собой монголов и устроил засаду сегодня ночью в 4 крупных городах. Думаете, нападение повторится? Спросил Антип. Если бы ты хотел раздавить врага, то, что бы сделал? Играл бы в бей, жестко ударил, а после бежал до тех пор, пока противник не выдохся. А когда противник рухнет без сил, я бы его добил. Судя по тому, что неприятель нападает из-под тишка, он не готов на открытую конфронтацию. Значит, будет бей-беги. Ты сам ответил на свой вопрос. Исполняй, Гантулга. Собирай людей. Набегу рявкнул Антип. Не успел я собраться с мыслями, как снова зазвонил проклятый мобилет. На этот раз звонил князь Панфилов. Из трубки послышался веселый голос. Ну все, Виктор Игоревич, можете высылать свой замечательный коньячок. Я договорился. Патент на передвижные аптеки получен. Более того, их даже квалифицировали как скорые помощи. Вот что значит общаться с нужными людьми. Деловито сказал он и сразу пояснил, на что намекает. В следующую субботу у меня состоится очередной сабантуй с крайне важными людьми, и я вам настоятельно рекомендую на нем поприсутствовать. Обрастете новыми связями, а они, как понимаете, никогда не бывают лишними. Дмитрий Валентинович, вы просто волшебник. В такие короткие сроки получить патент – это высший пилотаж. Браво! Я рассыпался в похвале и серьезнее добавил. Если сумею придушить одну надоедливую крыс до обозначенной даты – то с радостью посещу ваш сабантуй, но ничего обещать не могу. Прошу меня простить, но я должен бежать. Еще раз спасибо. Не стоит благодарности, лучше передавайте коньяк. Ха-ха-ха, захохотал Панфилов. Сегодня вечером привезут еще 100 ящиков. Улыбаясь, сказал я, хотя в глубине души опасался за его здоровье. За такой короткий срок выдуть 50 ящиков коньяку? Жуть. Да я шучу, ничего не нужно. Мы ведь друзья, да и открытие новых аптек в моих интересах. Начал отнекиваться Панфилов. Слишком поздно, коньяк уже в пути. Ну спасибо, от такого подарка я никогда не откажусь. До скорого. Панфилов положил трубку, оставив меня наедине с моими мыслями. А думал я о том, что аптеки жгут люди Быкова. Я крайне удивлюсь, если это не так, Чтобы развеяться от мрачных мыслей, позвонил Олегу. Прораб нанял 20 человек и прямо сейчас заканчивал переоборудование 9 грузовиков. Шустро он за дело взялся. Порой кажется, что Олег ради денег готов создать что угодно. Даже если он не понимает, что нужно, то за 1 000 000 рублей соберет тебе 100 образцов, один из которых точно подойдет. Похвалив Олега, я заметил, что от замка в мою сторону неспешно идет Вадим. «Виктор, доброго дня!» – зевнул ректор и потянулся. Пьянствовал весь вечер и в итоге только проснулся. Поддел я друга. «Обижаешь!» Вчера оформил документы и зарегистрировал охранное предприятие. Назвал его «Дубильня». «Ахаха!» Более бредового названия не смог придумать. Расхохотался я. «Дубильня – это ведь место, где кожу обрабатывают. Делают ее более прочной, насколько я знаю». «Не пойму, а что не так-то? Мы все вокруг тебя становимся крепче и сплоченнее день ото дня. Самое что ни на есть дубильня», — заявил Вадим и погрозил небесам кулаком. «В этой чуши даже есть какой-то смысл». Вытер я проступившие слезы. «Мне нравится. Пусть так и остается. Охранное агентство «Дубильня», найми нас, и ваши враги дадут дуба. Как тебе такой слоган? А что, вполне недурственно», — хмыкнул Вадим. «Мне тут Тимурка сказал, что мы 100 ящиков коньяка Панфилову задолжали. Не боишься, что он сопьется?» «Еще как боюсь», — ухмыльнулся я. «А еще я боюсь Тимурку, передающего мои слова с такой сумасшедшей скоростью». Наигранно нахмурился я и погрозил парню кулаком. «Это он может», — хмыкнул Вадим. «Ладно, пошли, покажу тебе новую разработку, специально для Дмитрия Валентиновича. Бьет в голову, но градусов в 3 раза меньше, чем в оригинале, а по вкусу не отличить». «Вадим, а ты заботливый, молодец», — сказал я и, хлопнув друга по плечу, зашагал в сторону винного погреба. «Ангарск, улица Зеленая». Антип взял с собой 20 монголов и расположил их на крышах ближайших зданий. Как только противник покажется, его мгновенно заметят и нападут с 4 сторон. Сам Антип расположился на крыше аптеки. На улице стемнело. Фонари освещали улицы пару часов, а после и они погасли. Улицы города говорили голосами пьяных рабочих, орущих песни, да местных шавок, облаивающих пьянчуг. Антип сидел на крыше аптеки уже 3 часа и от безделья вертел в руках кинжал, смотря в темноту. Послышался рев мотора, который довольно быстро стих, а следом за ним раздались быстрые шаги. Практически в ту же секунду с соседней крыши раздался крик совы, который означал, что поджигатели уже близко. Глава 10. Из подворотни выглянули 3 парня лет 15, держа в руках бутылки с зажигательной смесью. «Димон, мы точно сделаем это?» – испуганно спросил один. «А ты еще где-то за вечер сможешь заработать 5 хат?» – нервно огрызнулся второй. «На счет 3 поджигаем и бежим к аптеке. Наниматель все-таки смотрит. Если повезет, то еще работенку подкинет. Ну, соберитесь. 1, 2. До 3 парень не успел досчитать. С крыши упали 5 теней и тут же скрутили мальчишек. «Ай, пустите, мы ничего не сделали», – заорали поджигатели. В конце улицы загудел мотор и автомобиль с выключенными фарами попытался скрыться с места преступления. Правда, нанимателю было не суждено уйти. Антип перепрыгивал с крыши на крышу, плетя одно из немногих заклинаний, которым он успел обучиться. Тьма вокруг наемника сгустилась, и когда он увидел цель, черный серп на огромной скорости слетел с его рук и врезался в центр автомобиля. По стали скрежетнула черная волна, выбив сноп искры, разрезала ее пополам. Передняя часть проехала 10 метров и врезалась в здание. Мотор машины заглох. После секундного замешательства двери автомобиля распахнулись, и из него в разные стороны рванули 2 фигуры. Водитель побежал налево и был мгновенно повален на землю одним из степняков, а пассажир рванул направо, за ним последовал Антип. Массивная тень неслась по переулкам, озираясь по сторонам. Местность ему явно была незнакома, и он бежал наугад, чем и воспользовался лидер наемников. Обогнав свою жертву, Антип обрушился на нее сверху. Ноги главы воронов ударили беглецу по плечам, но тот устоял. Резко оттолкнувшись от противника, Антип отпрыгнул назад и сплел заклинание на долю секунды раньше, чем это успел сделать его противник. Черные нити скользнули по земле в свете фонарей и обвили массивную шею, подняв беглеца над землей. Но, похоже, это не особо его беспокоило. Антип влил еще немного маны, и нити расслоились, опутав беглеца с ног до головы. Противник рычал, брыкался, силился порвать спеленавшие его тени, но все было тщетно. «Пусти, тварь!» – прорычал пленник. «Я заплачу. Можешь плакать, мне все равно», — усмехнулся Антип. «Дурак, я говорю про рубли. Дам 10 000, если отпустишь меня. Тебе не повезло, мальчик. Моя честь не продается. Антип напитал тело Мана и, выпрыгнув вверх со всего размаха, ударил пленника ногой в подбородок. Но пленник сознание не потерял. Хаймэм, а ты на удивление крепок. Впрочем, это не важно. Черные тени снова расслоились и перетянули рот пленника. Спустя пару минут к Антипу подбежали степняки, неся на плечах еще 4 недругов. Все нападавшие пойманы. Можем уходить, отчитался Гантулга. Хорошая работа. Кивнул Антип и открыл портал. Я проснулся под ритмичный звук ударов. Шлеп, шлеп, бах, хэ. Потянувшись, я выглянул в окно замка. Солнышко привычно светило на зеленые луга, ветер подул мне в лицо, растрепав волосы. Красота. Все портил лишь Антип. На лужайке под окнами замка он от всей души метелил знакомого мне Амбала. Рядом с ним на коленях стояли еще 4 человека, которых за волосы держали степняки, заставляя смотреть на избиение. «Я ни хрена вам не скажу», — прохрипел Амбал, плюнув кровью в Антипа. Вот только густая слюна не долетела и повисла на бороде плевавшего. «Расскажешь, родной, все расскажешь», — холодно проговорил Антип, и со всего размаха впечатал колено в солнечное сплетение пленника. Я неторопливо спустился на первый этаж, заметил корзину с фруктами. Покопавшись в ней, выбрал самый спелый персик и вышел на ступеньки, подставив лицо солнцу. Хорошо то как, тепло, а еще и персик сочный, сладкий, собственного производства. Просто восторг. Антип заметил меня и рявкнул. Смирно. Все бойцы вытянулись, уставившись перед собой. В развалочку я пошел в сторону пленников. Ха-ха, Дубровский, я даже не сомневался. Прохрипел Зубров, ухмыляясь окровавленным ртом. Ярополк, ты пытался сжечь мои аптеки, кто еще, по-твоему, мог бы пленить тебя и твоих шестерок? Спросил я, жуя персик. То, что ты поймал меня, ничего не изменит. У Быкова 10 последователей. Тебе конец, ухмыльнулся Зубров окровавленным ртом. А ведь я тебя предупреждал. Не с тем ты связался, Виктор. Покачал головой Зубров. Не переживай за меня. Твоему господину скоро придет конец. Ну а ты, Ярополк, должен получить немного трепки. Сказав это, я хищно ухмыльнулся. Ха-ха. «Давай, бейте меня хоть днями напролет, я не боюсь боли», — выкрикнул он, но слова его были больше похожи на карканье раненой вороны. «А кто сказал, что мы будем тебя бить? Того, что ты уже получил, более чем достаточно. Дальше воспитывать тебя будет отец. Кстати, а он знает, что ты прогнулся под Быкова?» — спросил я с прищуром. «Ты не посмеешь, нет, только не отец», — затрепыхался Зубров, смотря на меня глазами, расширенными от ужаса. «Именно так, Ярик. Пока ты на коленях ползаешь перед Быковым, твой отец в дальних рубежах охраняет границу от японцев, а ты за его спиной весь род притянул к присяге на верность этой мразоте. Быков всю империю под себя подомнит, а потом уже вы будете нам пятки лизать», — оскалился Зубров и засмеялся как безумный. «Дурак, я же знаю, что ты сам в это не веришь. Ну ничего, отец вернет тебя на путь истины». Выбросив косточку от персика, я протянул руку, и Антип в нее вложил мобилет Зуброва. Пролистал телефонную книгу, нашел номер, подписанный как папа. Забавно, он так тепло подписал отца, а при этом творит вещи, которые бросают тень на весь род. В трубке раздались гудки, после чего я услышал суровый голос. «Да, Ярополк, что-то срочное. Доброго дня, Иван Васильевич. Вас беспокоит Дубровский Виктор Игоревич. Ваш сын ввязался в одну темную историю и был пойман моими людьми. В полицию его сдавать я не хочу, так как парень он в целом хороший, просто стал дружить с отбросами и немного оступился. Да и уголовное дело опозорит ваш род, а мне бы этого не хотелось. Поэтому я хочу передать Ярополка в ваши руки, на перевоспитание, так сказать». Отец Зуброва молча слушал, а когда я закончил, он прорычал стальным тоном. «Что он сделал? Пытался сжечь мою аптеку. Есть доказательства? Пойман с поличным. Водители и 3 его подручных готовы дать показания». Помолчав секунду, Иван Васильевич с разочарованием в голосе пробасил: «Диктуйте адрес. Забрать его можете в моем поместье. Оно располагается рядом с поселком Раздолье. Через 3 часа буду у вас», — коротко бросил отец Зуброва. В трубке послышались гудки. Я повернулся к Ярополку и, улыбнувшись, сказал: «Суровый у тебя отец, хотя полковник таким и должен быть, скотина». Поникнув, шепнул Ярополк: «Мне тебя не перевоспитать, да и не по статусу мне такое занятие». Развел я руками и, положив телефон в карман, сказал Антипу: «Эту 4 в левое крыло замка, Зуброва в правое. Отмыть пленника от крови?» — поинтересовался Антип. «Не стоит, он получил за дело, а нам нечего скрывать, да и извиняться тоже ни за что. Отмахнулся я и, открыв портал, переместился в раздолье. Я был приятно удивлен пунктуальностью полковника. Он прибыл ровно через 3 часа, как и обещал. К порогу особняка подъехало такси, из которого вывалился клубок из тугих жгутов мышц. На разгневанном лице ходили желваки, да и в целом он выглядел чертовски грозно. Воин до мозга и костей. Иван Васильевич был одет в зеленый китель пограничников, вооружен одноручным клинком. Точнее, этот клинок был одноручным для этого громилы. Обычный человек таскал бы такую рельсу, используя обе руки. Заметив меня, он пробасил: «Дубровский, он самый, рад встрече», — сказал я, дежурно улыбнувшись и протянув гостю руку. Глава рода Зубровых осмотрел меня с ног до головы, а после неторопливо пожал мне руку. Огромная лапища сдавила мою кисть, пытаясь перемолоть ее в труху, и у него бы получилось, если бы я не набросил покров маны. Что удивительно, сам Зубров пользовался исключительно физической мощью. «Где мой сын?» – коротко спросил он. «Прошу за мной». Я открыл портал, и Зубров, не задумываясь, шагнул в синеватую арку. А он отважный. Или безрассудный. Впрочем, какая разница? Я все равно не собираюсь с ним конфликтовать. Это лишь способ немного ослабить Быкова. Переместившись в карманную реальность, я указал на замок. «Нам туда». Зубров хмуро кивнул и последовал за мной, осматриваясь по сторонам боковым зрением. Как только мы вошли в замок, я провел патриарха прямиком к пленникам. «Думаю, вам будет интересно сперва услышать рассказ подручных Ярополка, а уже после встретиться с ним лично». У стен стояла группа монголов, готовых в любую секунду атаковать гостя, если он сделает какую-нибудь глупость. Глава рода Зубровых смерил бойцов взглядом и коротко кивнул. «Я так и не понял, он поприветствовал моих бойцов или был удовлетворен их выучкой?» «Благодарю», — сказал Иван Васильевич и, хрустнув костяшками, подошел к водителю, вытянув кляп. «Говори». «Если честно, то в этот момент я искренне восхищался этим человеком. От него исходила какая-то животная мощь, заставляя как минимум уважать его, а как максимум быть в ужасе. Вот и водитель, впав в неистовый ужас, затараторил, выдав все и всех. Даже рассказал, что автомобиль не его, а местного купца, которого сам водила регулярно обворовывал, утаскивая каждый день по парочке мелких макров». Выслушав версию водителя, Зубров запихнул кляп ему в рот и перешел к следующему пленнику. История повторилась еще 3 раза. Парни, нанятые для поджога аптеки, рыдали, сдавая всех и вся. Даже рассказали о клубе в Ангарске, где проводят подпольные кулачные бои. В итоге они сдали своего нанимателя с потрохами и даже попросили отпустить их в обмен на аванс, который Зубров-младший им выдал. Когда истории закончились, а все кляпы вернулись на место, Иван Васильевич повернулся ко мне и сказал: «Сын уголовник, позор семьи, и я не хочу, чтобы он сдох на нарах. Если отпустите сына, я заберу его с собой охранять границу, и он больше не доставит вам неудобств». На удивление многословно пробасил Зубров: «Ярополк хороший парень, и я буду рад, если вы вправите ему мозги». Добродушно улыбнулся я. «Сколько я вам должен за то, чтобы случившееся осталось между нами?» «Иван Васильевич, единственное, что вы мне должны, так это дать слово, что наставите Ярополка на путь истины. Я искренне ему симпатизирую, и мне не хочется, чтобы он тратил свою жизнь, прислуживая всяким отбросам». «О каких отбросах речь?» — настороженно спросил Зубров. «Ах да, я ведь вам еще не рассказал. Ярополк дал клятву верности роду Быковых». Услышав это, вены на лбу и шее Ивана Васильевича вздулись. «Скажу в защиту Ярополка, Быков та еще мразь и заставляет людей подчиняться себе за счет шантажа, пыток и прочей грязи. Не знаю, как именно он сломил волю вашего сына, но готов спорить, что честными методами это не назвал бы даже портовый шулер». Скрежетнув зубами, Зубров сжал кулаки и выдавил: «Не переживайте, я вправлю ему мозги. Рад это слышать. Пройдемте». Я провел отца в крыло, где привязанным к стулу сидел его сын. Увидев отца, глаза Ярополка в ужасе расширились, и он сбивчиво затараторил: «Папа, меня похитили. Спаси, папа, па». Писклявый вопль застрял в глотке Ярополка, когда мощный кулак Ивана Васильевича впечатался в его солнечное сплетение. «Хе-е». Все, что смог из себя выдавить наследник рода Зубровых: «Виктор Игоревич, если вы не против, я хотел бы поговорить с моим сыном наедине», — попросил глава рода, уничтожая яростным взглядом своего отпрыска. «Разумеется, общайтесь столько, сколько посчитаете нужным. Бойцы, на выход», — приказал я монголам, и они с радостью покинули помещение. Мы вышли в коридор и закрыли за собой дверь. Звуки глухих ударов разносились по замку, заполняя его ритмичной мелодией боли. Да уж, думаю, отец Зуброва смог бы сдружиться с отцом Львова, ведь методы воспитания у них одинаковые. Антип подошел ко мне и спросил: «Виктор Игоревич, он там его не убьет?» «Нет, отец чертовски любит своего сына и не сделает ничего непоправимого». Целый час Зубров-старший избивал наследника, молчаливо осыпал ударами, даже не пытаясь размениваться на слова. Перед тем, как он вышел из комнаты, я услышал сухой: «Ты все понял?» Ярополк не ответил, видимо, кивнул. Дверь отворилась, и в коридор протиснулся Иван Васильевич, несущий сына на плече. «Виктор Игоревич, вы настоящий мужчина, уважаю». Он протянул мне руку, и мы обменялись крепким рукопожатием. Ярополк смотрел на меня затуманенным взглядом и улыбался. Лицо измазано кровью, нос свернут на бок, но, похоже, он был счастлив. Странный парень, как будто все это время он ждал, когда кто-то сможет спасти его от влияния Быкова. И вот эти кто-то появились в лице меня и его отца. Я открыл портал и доставил моих гостей прямиком на телепортационную станцию Иркутска. Иван Васильевич хмуро кивнул и унес сына в неизвестное далеко. Посмотрев им вслед, я вернулся в замок. «Виктор Игоревич, что делаем с оставшимися пленниками?» — спросил Антип. «Среди них был водитель. Найми его на работу. Нам как раз требуется куча водил. Кстати, сколько из наших бойцов умеют управлять транспортом?» «Всего 30. Еще 50 вызвались обучиться. Не густо. Тогда точно нанимай пленника. Скажи, что выбор у него невелик. Либо работает на нас, либо... А что либо, не говори. Пусть сам себя накрутит. Пацанам дай по корзине с фруктами и пинками выгони обратно в Ангарск. Пусть благодарят богов, что остались живы». «Как великодушно», — хмыкнул Антип. «Мои прошлые наниматели предпочли бы избавиться от пленников. Именно поэтому ты добровольно служишь мне, а не им. Надеюсь, ты не жалеешь о своем выборе». Улыбнулся я. «Вы не давали мне повода усомниться в принятом решении. Вот и славно. Тогда вперед, за работу». Я похлопал Антипа по плечу, а сам телепортировался в санаторий. На третьем этаже центрального блока была небольшая комната, предназначенная для важных гостей. Толстые звуконепроницаемые стены, бронированные двери, окна с решетками толщиной в руку. Одним словом, безопасность была на высоте. Я вышвырнул из комнаты всю ненужную мебель, оставив только пружинчатую кровать из толстой кованой стали и стол. Пожалуй, моему гостю больше ничего не потребуется, все равно он будет связан. Обойдя санаторий вокруг, я одобрительно кивнул, похвалив про себя Олега. Вот умеет он из пустыря создать произведение искусства. Дай только денег, и он тебе что хочешь создаст. Единственный вопрос, который сейчас меня мучил, так это нужна ли охрана. Евдокия Павловна, конечно, бойкая женщина, но если глава рода Быковых окажется сильнее, чем я думаю, то может случиться непоправимое. Со старшим фармацевтом расставаться я не готов, придется посвятить в мою тайну еще пару человек. Совершив ряд телепортаций, я собрал в санатории Вадима, Степана и Евдокию. «Виктор, и зачем ты нас сюда притащил? Будем шашлыки на морозе жарить?» — усмехнулся Вадим, выдохнув облачко пара. «Ты и Степан нужны мне здесь в качестве охраны. Сегодня ночью я привезу очень важного гостя, и нужно сделать так, чтобы он не смог покинуть стен санатория. А почему ты не привлечешь для этой затеи воронов? У тебя же их сотни», — поинтересовался Вадим. «Потому что никто не должен знать о том, кто этот гость. Виктор Игоревич, ваши слова заставляют меня нервничать», — сказал Степан с тревогой, приобняв Евдокию. «Евдокия Павловна уже в курсе, сейчас я все расскажу и вам. Сегодня ночью я вторгнусь в родовое имение Быковых и похищу главу рода». Услышав мое заявление, Степан и Вадим разинули рты. Пришлось начать с самого начала и рассказать все, что случилось между мной и Быковым-младшим, а после поведать о содержимом папки, переданной мне Большаковым. «Вот же тварь малолетняя, родного отца травит», — выругался Степан и тут же прикрыл ладонью рот. «Виктор Игоревич, прошу простить мою несдержанность. Ты все верно сказал, и именно поэтому мы здесь. Спасем жизнь невинного и сломаем жизнь одному взорвавшемуся ублюдку. У меня нет вопросов. С радостью поучаствую в этой авантюре», — отозвался Вадим. «Да, Виктор Игоревич, я, как и обещала, поставлю на ноги бедолагу», — кивнула Евдокия. «Ну и славно, тогда за дело. Евдокия, подготовь все необходимое. Вадим, Проверь каждый закоулок, установи магические ловушки, убедись, что гость с перепугу не сможет сбежать. Степан, на тебе хозяйственная часть. Сделай так, чтобы в этом холодильнике стало хоть немного теплее. За работу. Ночь будет сложной. Я раздал распоряжение и, открыв портал, отправился штурмовать неприступную крепость. Глава 11. Мне повезло. Ночное небо надежно укрыто тучами. Кромешная тьма, прорезаемая лишь лучами прожекторов. А на стенах крепости царит безумие. Сотни заклинаний выбрасывались магами в сторону бушующего леса. 10 минутами ранее я сбросил грувдарга в километре от крепости, и прямо сейчас он заставил сотни дендроидов ожить. Древесная армия шагала в сторону крепости, упираясь в бурные воды реки, где им приходилось своими телами создавать плавучий мост, осыпаемый огненными шарами со стен. Дендроиды погибали, но неизменно шли вперед, размножаясь от каждой отколотой щепки. Им не было числа, как и защитникам крепости. Я же парил сверху и наблюдал за происходящим. Оказалось, что защитников здесь были не сотни, а целые тысячи, которые выползли во двор, чтобы отразить атаку. С левой стороны укреплений перебросили практически всех магов на правый край, откуда наступали дендроиды. 30 магов встали на каменные пики стены, раскинув в стороны руки, щедро зачерпнули маны. В небе появилась кроваво-красная печать шириной не меньше 200 метров, а через мгновение полыхнула. Огромный огненный смерч спустился вниз, испепеляя наступающую древесную армаду. Пламя выжигало землю, разбрасывая ее по округе. Там, где смерч касался реки, вся вода испарилась за долю секунды, обнажив дно. Что и говорить, зрелище ужасающее и прекрасное одновременно. Правда, потуги защитников были бесполезны. До тех пор, пока Грувдарг жив, лес будет постоянно возрождаться. Действие огненного смерча завершилось, а на месте пепелища мгновенно расползся зеленый ковер, из которого вверх взмыли сосны. Я не планировал никого убивать, просто отвлекал внимание. И пока к стенам замка пытались подобраться бесчисленные орды дендроидов, я завис над дымоходом пустующего крыла и спрыгнул вниз. Ветер засвистел в ушах, а я скользнул между лучами прожекторов прямиком к трубе. Использовав синергию с клювиком, создал крылья, чтобы остановить падение. Пока меня никто не заметил, я спрыгнул в дымоход и через секунду упал на стальные прутья, издавшие резкий щелчок. Как я и ожидал, в замке Быкова имелись ловушки. Из стены ударили десятки копий, прошив меня насквозь, следом за ними снизу полоснули острые лезвия, перерубив меня до самой макушки. Правда, после этого ни лезвия, ни копья не смогли уцелеть. Они растворились от соприкосновения с моим кислотным телом. Обожаю синергию, и все же дары Грувдарга на порядок мощнее, чем дар, который мне предложил Урфин. Вот черт, еще и его надо возродить. И где я возьму столько свободного времени? Пока я любовался ловушками дома Быковых, решетка под моими ногами оплавилась, и я рухнул вниз. От моего приземления в воздух поднялось облако сажи, из-за которого тут же захотелось чихнуть. Но я сдержался. Выглянув наружу, услышал разговор стражников. «Интересно, что за дурак решил на нас напасть?» — прорычал первый. «Да какая разница? Ты же видишь, что атака захлебнулась. Просто выжгут всю ману и уйдут». Равнодушно вздохнул второй. «В смысле, какая разница? Мы служим князю Быкову. Любой, кто решит на нас напасть, обязан утонуть в собственной крови». «Как скажешь», — равнодушно отмахнулся его собеседник. Отменив синергию, я прокрался к двери в коридор и заметил двух бойцов, наблюдающих за сражением. Кроме этих бездельников по замку шастали патрули, в каждом из которых имелось по 3 мага. И прямо сейчас сюда на всех парах несся один из таких патрулей. «Кретины, вы не слышали сигнал тревоги? Кто-то проник через защитный периметр», — рявкнул патрульный, влепив за трещину одному из стражников. «Живо обыщите все здание». «Вот же черт, я надеялся, что все отвлекутся на нападение дендроидов и мое проникновение никто не заметит. Но, судя по всему, у Быковых имеются по-настоящему толковые люди». А вот и они. Стражники первым делом ринулись осматривать ближайшие комнаты, одна из которых оказалась моей. Боец распахнул дверь и наткнулся на мои улыбающиеся глаза. Видел он только их, так как с помощью слая я создал маску в форме свиной морды. Почему свиной? Без понятия. Решил, что так будет забавнее. «Господин Быков, нас атаковали». «Кто?» «Понятия не имею, какие-то свиньи». Не успел стражник разинуть рот, чтобы поднять тревогу, как вдруг комната взорвалась синим дымом, стремительно вырвавшимся в коридор. Споры синего гриба распространялись со страшной скоростью, заражая не только воздух, но и стены. Споры взрывались, обволакивали новые поверхности и снова разрастались, чтобы взорваться. За долю секунды в синем дыме утонул весь коридор, а стражники вместе с патрульными рухнули на пол, хватаясь за горло. Выбежав из комнаты, я рванул вниз по лестнице, перепрыгивая через задыхающихся бойцов. Все же синие грибы – восхитительное заклинание. Растут быстро, выводят противника из строя еще быстрее, а самое главное – они опережают меня по скорости продвижения. Я бежал изо всех сил, но синие споры летели еще быстрее. В итоге я врывался в новый коридор, где находил лишь задыхающихся бойцов, катающихся по полу. В одном из таких коридоров я увидел мага воздуха. Боец был смышленым и пытался сдуть споры в обратном направлении. Вот только заражен был не только воздух, но и стены. Как только споры разрослись по стене, грибница взорвалась, поглотив смышленого мага, и он оказался повержен. Когда я попал в центральный блок, стало очевидно, что патриарх рода Быковых находится на 5-м этаже замка. Понял я это по обилию охраны, валяющейся на лестнице. Проблема бойцов была в том, что они оказались готовы защитить своего господина ценой жизни, но вот уничтожить его замок были не готовы. Впрочем, даже если бы кто-то осмелился начать выжигать споры с помощью магии огня, то это никак бы не помешало им распространяться, просачиваясь через стены и пожирая все новые и новые комнаты. Поднявшись на 5-й этаж, я нырнул в коридор, заваленный телами. Выпученные глаза, синеватая слюна, бегущая изо рта, угасающее сознание. Один из магов даже поднял руку, чтобы атаковать меня, но, увы, в таком состоянии он не мог контролировать ману. Хэймэм, а почему бы мне не объединить синий гриб с юнком по великой? Так я смогу и блокировать дыхание у противника и выжирать всю имеющуюся ману. Отличная идея. Нужно заняться исследованиями при случае. Подбежав к массивной кованой двери, я толкнул ее внутрь, но она не открылась. С той стороны определенно кто-то был и не давал мне войти. Отлично, вот и случай подвернулся. Запертая дверь – это не проблема, а возможность использовать новую магию. Улыбнувшись, изменил формулу синего гриба и влив побольше маны, заставив его прорасти сквозь каменную кладку. Заполнив комнату, гриб взорвался, заразив всех находящихся внутри, и я почувствовал, как их мана перетекает ко мне. Пришлось сразу же развеять часть заклинания, так как один из зараженных был сильно ослаблен. В его теле мана практически не циркулировала. Готов спорить, это и есть глава рода Быковых. Послышался сдавленный кашель, и я вышиб дверь. В комнате на ногах оставались 4 стражника, которые, обнажив клинки, рванули в атаку. Но атака быстро захлебнулась. Синий гриб уже хорошо разросся в их телах и, сковав движение мышц, практически парализовал их. Качнувшись вперед, четверка рухнула плашмя на пол, продолжая испепелять меня ненавидящим взглядом.